Медитация на отраженное изображение. Одно из оригинальных медитативных упражнений моей школы «Восстановление зрения» — это наблюдение за статической сияющей картинкой в зеркале или зеркальном стекле. Изготовьте аппликацию из разноцветной фольги или блестящей ткани. Повесьте ее так, чтобы вы могли смотреть на нее через стекло или зеркало. Важно, чтобы фольга была достаточно хорошо освещена и отражала свет. Сядьте поудобнее напротив зеркала, так, чтобы стена с аппликацией осталась у вас за спиной. Расслабьтесь и рассеянным взглядом, не всматриваясь в детали изображения, рассматривайте отражение вашей картинки в зеркале. Всего 5-10 минут таких необычных гипнотизирующих медитаций в день помогут вам не только улучшить зрительные функции, но и приведут в порядок нервы. Проводите подобные медитации в стрессовой обстановке, перед волнующими событиями или сразу после них. Таким простым способом, без применения транквилизаторов и успокаивающих средств, вы научитесь противостоять негативным последствиям стресса. Выполняя медитацию с отраженными изображениями непосредственно перед сном, вы будете легко и сладко засыпать и забудете о снотворных. Очень хорошее упражнение для восстановления зрительных функций – фиксация взгляда на отдаленной светящейся точке. Вместо аппликации из фольги вы можете рассматривать через стекло маленький кусочек фольги или даже простую кнопку, прикрепленную к стене за вашей спиной. Я часто привожу в пример случай из своей практики, когда женщина, сидящая в офисе напротив двери, находящейся на расстоянии 10 метров от ее глаз, периодически останавливала взгляд на этой двери. Там когда-то висела новогодняя мишура, и после того, как ее сняли, на этом месте осталась крошечная блестка. У этой женщины была близорукость с диоптриями минус 4, и со своего рабочего места блестку она разглядеть не могла, но смотрела всегда в том направлении, где она висела. Каково же было удивление женщины, когда однажды она увидела, как мишура блеснула. Она поделилась своими наблюдениями с офтальмологом, после чего ей было рекомендовано продолжать эти упражнения. В домашних условиях, по моим рекомендациям, женщина выполняла это упражнение, рассматривая блестку, отраженную в стеклянной дверце шкафа. В результате ее зрение значительно улучшилось, и она стала носить очки на 1,5 диоптрии меньше.